Глава 66. При подъезде к Петербургу у меня заколотилось сердце. Я не находила себе места, и вернулось то ощущение, что в какой-то момент Питер окажется непривычным мне, с гуляющими у храма на крови иностранцами, кутающимися в пуховики и огромные шапки, со стайками молодежи, выпархивающими из кафе, смеющимися и отбирающими друг у друга наушники. Мне хотелось этого, и одновременно нет. Потому что в этом Питере у меня есть Миша, любимое дело, грядущая встреча с Екатериной Великой, а там, в том Санкт-Петербурге, у меня не осталось ничего. «Графиня, не изволите ли выйти на минуту и обозреть вид города сейчас?» В дармес заглянул Миша, что последние 2 часа ехал верхом. Решил размяться. Я и не обратила внимания вначале на его обращение. Графине быть... «Это вам не пес чихнул?» Да, эта мысль не давала мне покоя, потому что там, в параллельном моем прошлом времени, возможно, кто-то уже читает о моих достижениях или даже снимают фильм о некой Мадлен, что смогла взлететь так высоко. «Да, любимый, я очень хочу», — ответила я, смеясь своим мыслям. «Почему ты так смеешься?» — удивленно спросил муж. «Потому что подумалась о наших потомках». «Уже? Так быстро? Душа моя, как это...» Он был растерян и смотрел на меня с таким удивлением, что, когда до меня дошло, что он имеет в виду, я засмеялась еще громче. Софи, с трудом разбирая дебри нашего языка, похоже, тоже поняла меня слишком уж утрированным. «Нет, что вы! Я о наших внуках, правнуках и вообще людях, что будут жить через 300-400 лет после нас. Я думала о том, что приятно знать... «Но что они будут читать о нас, ценить те вещи, что мы создаем? – ответила я уже с глазами полными слез от смеха. «Что же мы должны такое создать, чтобы через 300 лет или даже 400 об этом помнили?» — уже серьезно, но с явным облегчением переспросил Михаил. «Я пока не знаю, но очень хочется узнать и сделать», — ответила я и с любовью посмотрела на самых близких мне людей. Мужчину, любовь которого стоила того, чтобы пройти этот путь, и женщину, чья искренняя забота и дружба доказали мне, что женская дружба — не пустой звук. Мы вышли из Дармеза, и я замерла. Город освещало встающее на востоке солнце. Купола церквей и храмов горели золотом. Утренний морозец сделал воздух прозрачным, звенящим. На глаза снова накатились слезы. Теперь уже от эмоций, что захлестнули в считанные секунды. «Боже, как это красиво!» — прошептала я скорее сама себе. «Боже, ты уже свыклась?» — ответил Михаил и приобнял меня за плечи. «Бог в сердце, и неважно, как его называть. Бог в любви, вот в этой красоте по утрам, в тишине перед рассветом, в детских кроватках, он во всем. Даже вот в этих березах. Болтала я и не могла остановиться. Березы. Вот теперь я понимаю тоску поэтов по березам. Просека, в которой мы стояли, была на возвышенности, и сейчас эта картина перед нами была чем-то волшебным. Дорога, обрамленная белыми березками, а вдали город, который я видела много лет спустя. «Ты говоришь так, будто всегда была русской», — отчего-то очень грустно прошептал мне на ухо муж. «Может, так оно и было? Ты веришь в прошлые жизни?» «Однажды мы уже говорили об этом, помнишь? Ты обязательно должна мне рассказать обо всей этой ереси», — теперь засмеялся Михаил. Он окрикнул всадников, что сопровождали наш обоз верхом, и те двинулись. Мы вернулись в Дармес, и Софи нехотя перешла в соседний, небольшой, где они ехали с Марией. Я не смогла оставить в имении свою первую лекарку. Слишком много в ее глазах было преданности и мольбы. Они со Степаном ехали с нами. Миша долго сводил брови по этому поводу, не понимал, что они станут делать в городском доме, но я настояла, уверив его, что работу им я найду лично. «Если мне придется отбыть на некоторое время, ты не будешь зла на меня». Мы лежали рядом, и он гладил мою ладонь. Я ловила его пальцы и гладила их. Но тут я резко привстала на локтях и посмотрела прямо ему в глаза. «Когда?» «Не бойся, душа моя, не раньше, чем через пару недель. А как же наш... «Медовый месяц?» «Что это?» Он также привстал и посмотрел на меня вопросительно. «Ну, Это месяц, когда муж и жена вместе проводят все время. Воистину, язык мой, враг мой. Наверное, это еще не вошло в обиход. У нас вся жизнь будет медом, голубка моя. Обнял он меня и засмеялся. Дармес встал. На улице зазвучали голоса. Нужно перейти в карету. Так мы быстрее доберемся. Дома нас ждет теплая вода, сытный завтрак и мягкая кровать, озвучил происходящее Михаил и подал мне шубу. Утро было слишком насыщенным, и к 10 утра, когда мы прибыли к дому моего мужа, а теперь и моему дому, глаза начали слипаться. Нас встретила экономка и дворецкий. Михаил представил нас, но я хотела только одного — ополоснуться, выпить горячего чая и лечь в постель, которая не подпрыгивает на ухабах, не качается и не застревает в сугробах. Неделя в дороге — это мало по здешним меркам, но сколько у меня позади этих недель? Я решила, что спать буду столько, сколько влезет, и ступила в свой новый дом. Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, поведай ему о своих планах. Так и получилось. Но в отличие от той старой моей жизни, где телефон можно отключить, двери не открывать, взять больничный или вовсе пару дней за свой счет, здесь таких радостей не было. «Хозяйка, душенька, подымайтесь, там от человек стоит». «Стоит и не уходит», — говорит, мол, «пока с Мадленой не поговорю, шагу не сделаю на выход. Я уже хотела его кочергой отходить». «Но это тоще-то, видели, что всему тут управляет, будто генерал, Анна. Она меня велела гнать от стыда». Над моим ухом разливался напевно голос Марии, моей новой оказии, которую уже, судя по всему, по достоинству оценила экономка Михаила. «Никого не надо кочергой, Мария. Который час?» Я не хотела открывать глаза, но, судя по тому, что она подвывала над постелью, моего мужа уже не было. «Говорят, обед уж, а у самих ни каши, ни сварено, ни хлебу. Столовую, говорят, имеют в другом крыле. Не пойму я, в каком крыле, барыня, но вы меня не ругайте. Я только с виду такая чумная, а на деле бей-беги. У меня в руках знаешь, как все горит и спорится», — продолжала она, но я не хотела ее прерывать. Уж больно вкусно и искренне она рассказывала, описывая то, что для нее в диковинку. «Ладно, Мария, а пристроили-то вас со Степаном куда?» «Барин Стёпку Томово увёл. Говорит, расконюшить умеешь, то и работа сразу есть. Он к лошадям своим пошел, вот и велел мне к тебе никого не пускать. Так и молвил, чтоб не брякнул никто ничем и не стукнул. Вот я и сижу у двери, гоняю всех, как мух. А это тощая, как ее. Анна, говорит, мол, этого человека надо самой хозяйке выслушать и пакет от него принять». «Что за человек-то, Мань?» Я открыла глаза и подняла голову. Она тут же замолчала, и лицо сделало смешное и глупое. И ее распирали новости. Я засмеялась. «Да, говорит, от матушки самой, от царицы нашей. Чего мелет, чего мелет? Ну уж ли самой царице дело до нас есть? Ее сам Бог выбрал, а мы...» «Что? Чего ж ты мне раньше-то не сказала?» Сон сняло как рукой. Я подскочила и, как заведенная, закружила по комнате. «Зови Софи! Срочно! Мне надо одеться! Давай, Мария, поторопи ее. «Вот тебе и выспалась, вот тебе и барыня-графиня. Ну, раз хотела имя свое оставить в учебнике моды, значит, и спать роскошь. Как говорила моя бабуля... Не от того обеднели, что много ели, а от того, что много спали. А они там лучше знали, всяко лучше».